Наруто перепробовал все, но даже самые смертоносные атаки не могли пробить это кеткой дзюцу. Узумаки почти уничтожил здание, в надежде обрушить барьер вниз, но даже после того, как утихло горнило пожара, устроенного смесью ветра и пламени, куб остался висеть в воздухе, попирая все представления о здравом смысле. Наруто с болью наблюдал, как в поросшем густым лесом замкнутом пространстве гибнет человек, который был ему роднёй во всем, кроме крови. Гибнет как шиноби, своей последней техникой забирая жизнь противника с собой. Призванный им исполин, один взгляд на которого навевал безотчетный ужас, затянул в себя мертвых и живых. Но даже так Орочимару сумел выкрутиться, напоследок лишившись рук, призрачные копии которых отсек Танта-гиганта. Повинуясь приказу, четверо ублюдков, державших барьер, отпустили дзюцу. Огромная тяжесть рухнула вниз, вздымая облака пыли и обломков. Клоны Наруто в сопровождении Анбу бросились в погоню, молнией и ветром разрезая паутину, что оставлял за собой шестирукий Атанин. И когда уже казалось, что обессиленный противник не сможет уйти, на их пути встал еще один неизвестный враг. Белые костяные шипы были последним, что увидели клоны, слишком уж потратившие чакру. Наруто медленно шел по улицам Конохи, следуя за Анбу в белом плаще. Позади него шла Хаку-чан в сопровождении настороженной пленницы. Конохо серьезно пострадала, в стенах домов то и дело зияли бреши, земля была усеяна кратерами и бороздами. Время от времени попадались лужи подсохшей крови и встречались деловитые команды рьонинов, уносящие раненых, а также мрачные пары генинов или чунинов, несущих накрытые простынями носилки. Наруто шел, погруженный в себя, пытаясь понять, что за новое чувство зреет в глубине души, но никак не мог найти ответа. Было бы неверным сказать, что его не трогала картина разрушения, не снедали скорбь от гибели множества братьев по оружию и горечь потери одного из тех, кого он любил, но это смутное ощущение было чем-то иным, чем-то светлым, чистым и радостным, схожим со слепительным лучом солнца, пробившимся сквозь тяжелые грозовые облака. И когда они уже дошли до развалин арены, когда очередной патруль прошел по своим делам, Наруто озарило. Взгляды людей изменились. Узумаки многое повидал в жизни. Он видел разные взгляды и выражения лиц. И если речь шла не о друзьях или других людях, которых он ценил больше жизни, привычными эмоциями на лицах встречных были злоба, ненависть или же просто равнодушие. Он привык к тому, что был для встречных либо пустым местом, либо проказливым маленьким засранцем, и это было несоизмеримо лучше тотального пренебрежения, либо же чудовищем в человеческом обличье. Минул не столь большой срок, как Наруто узнал причину такого отношения, и еще меньший, с тех пор как за пределами Конохи он встретил людей, не знающих о его мрачном наследии. Но теперь в этом темном душном облаке, в этой затхлой атмосфере, что давило на него в родной деревне, подул свежий ветер. Нет, встречные не стали кидаться к ему в объятия, выражения многих лиц не изменились. Но теперь среди незнакомых, полузнакомых и печально знакомых людей при встрече с ним то и дело мелькали улыбки. Некоторые сдержанно кивали, некоторые провожали его взглядом, некоторые приветливо здоровались. Все эти чунины, генины, джонины и даже просто гражданские, распознали в нем не монстра, не джинчурики девятихвостого, не контейнер, готовый рвануть в любой момент, нет, они заметили в нем Наруто Узумаки, шиноби Конохагакури но Сато, того, кто сражался с ними спиной к спине, спасал жизни, берег и защищал. Они его признавали. Как только Наруто осознал, словил это освежающее ощущение, он, наконец, на ничтожную долю процента понял, что именно значит быть Хокаге, и желание достигнуть своей цели, воплотить в реальность мечту, окрепло как никогда ранее. Арена представляла собой печальное зрелище. Пробитая во многих местах ограда и глубокие кратеры в земле, изломанные трибуны и осыпавшиеся стены. В том месте, где когда-то находилась ложа высоких гостей, где сами камни расплавились и потекли от ужасающей температуры, странной и неуместной аномалией сохранился квадратный фрагмент крыши с абсолютно чистой черепицей, проросшей густым переплетением изумительно зеленых древесных зарослей. Анбу в белом плаще, который велел звать его просто Зо, остановился и, окинув их безэмоциональным взглядом из прорези маски, указал вперед. Наруто и Хаку кивнули и, подхватив пленницу под руки, несколькими прыжками вознеслись на покосившийся фрагмент уцелевшей крыши. Место последней битвы с Андэми осталось почти что нетронутым, забрали лишь тело Хокаге, чтобы подготовить его к погребению. Знаком приказав пленнице следовать за ним, Наруто кивнул Хаку, и та немного отстала, оставив его наедине с вражеской кунайчи. Наруто не опасался, во-первых, у Атанина была заблокирована чакра, во-вторых, сам он был несоизмеримо сильнее, ну и в-третьих, и в самых главных, он был теневым клоном, ведь для босса в разрушенной Конохе нашлось слишком много дел. Узумаки подвел кунайчи к небольшой прогалине в переплетении ветвей и стволов, к месту, где среди почти развеянного ветром пепла лежали два тела с масками абсолютного ужаса, застывшего на мертвых лицах. Раздался тихий возглас, и Наруто повернулся к девушке, которая, видимо, узнала в одном из трупов напарника и члена команды. «Заку, Досу», прошептала она, к удивлению Наруто, который никогда не видел ее второго товарища без скрывающих лицо бинтов. «Ты была такой надменной, чувствовала себя сильнее, выше нас, шиноби Конохи», мрачно сказал Наруто, так рьяно следовала за Орочимару. «Но сила Конохи не только в подготовке и количестве дзюцу. Мы сильны тем, что рядом с нами, боевые товарищи, те, кого мы любим и ценим, ради кого готовы отдать жизни. Воля огня, вы, наверное, долго смеялись над этим глупым ниндо жалких мягкотелых слабаков», кунайчи молчала. «Сарутоби Хирузин, Хокаге Конохагакури но Сата, отдал жизнь за нас, за тех, кто ему верил и всегда шел за ним. Он бы никогда не пожертвовал ни одним из своих подчиненных, как это сделал Рачимару. И каждый из нас добровольно стоял бы до последнего вздоха ради тех, кто рассчитывает на нашу защиту. Именно поэтому ваше вторжение было обречено с самого начала». Пленница не проронила ни слова. «Ладно, пойдем. Я показал тебе все, что ты должна была увидеть». Точно так же неспешно они пошли назад. Наконец, кунайчи впервые заговорила. «Что со мной будет? Меня будут пытать, захотят узнать секреты звука, тебя допросят. Но вряд ли ты сможешь сказать что-то новое, пленных у нас хватает. Я договорился, чтобы тебя выпустили под мою ответственность. Не боишься, что я сбегу?» «Куда?» Наруто невесело хохотнул. «К своему боссу, жаждешь разделить судьбу напарников?» Девушка отвела глаза, не выдержав внимательного пронзительного взгляда. «Зачем ты это делаешь? Какое тебе до меня дело? Сейчас мои мотивы не столь важны. Считай, что я чувствую за собой некоторые обязательства». Наруто и Хаку спустились вниз и передали пленницу на руки двоих чунинов в серых мундирах. Перед тем, как расстаться, Наруто задал вопрос, впервые возникший у него при взгляде на турнирную таблицу. «Но почему Досу? Мне казалось, что он довольно силен, раз сумел победить Чоуджи. Он был сильно ранен». «Ранен?» – не понял Наруто. «Но ведь во втором этапе. Это случилось позже», – пояснила Хаку-чан. «На следующий вечер после отборочных, он попробовал убить Гаору и переоценил свои силы. Но ведь Песок и Звук были союзниками. Хотя, наверное, мало кто был в курсе». Когда пленницу увели, Узумаки еще раз окинул взглядом арену и мотнул головой. «Пойдем, Хаку-чан, ты почти не стоишь на ногах, твоя смена давно закончилась, я провожу тебя домой». «Погоди, Наруто-кун», послышался ее тихий голос. Наруто обернулся и вопросительно поднял глаза. Хаку залезла рукой в складки своего зеленого хари, извлекла оттуда маленький картонный квадратик и протянула его Наруто. «Знаешь, Наруто-кун, во время вторжения я была впечатлена, очень-очень впечатлена, и не только я». Наруто посмотрел на величайшее сокровище, которое у него когда-либо было, мечтательно закатил глаза, представив себе целый месяц бесплатного рамена, даже понюхал вожделенный купон. Затем, после некоторых колебаний, вернул его обратно девушке. «Придержи его для меня какое-то время». «Но почему?» «Потому что собой я впечатлен гораздо меньше». Наруто бросил последний взгляд на место гибели Хокаге и, плечом к плечу со своим другом, наставником, подчиненным и орудием, с одним из самых дорогих в мире людей, направился обратно в деревню. Глава 17. Предложение отправиться с Эросиннином Наруто откровенно обрадовало, ему хотелось вырваться ненадолго за пределы Конохи именно сейчас, когда все вокруг напоминало о его провале, о слабости, неспособности защитить того, кто был ему по-настоящему дорог. Но, естественно, он не показал виду. Наруто не тешил себя иллюзиями, что Шиноби, который был учеником дедули Хирузина, учитель Яндэми и один из Динсицу но Саннин, не раскусил его наивную хитрость, но тем не менее, радостно согласиться не позволяла гордость. К тому же, одно дело, когда тебе делают одолжение, а совсем другое, если тебя упрашивают для того, что ты радостно сделаешь и так. Эросиннин, зная, Как извращенец не любит свое прозвище, Наруто в очередной раз не удержался. Для чего мне куда-то идти именно сейчас? Нам нужно найти одну женщину и поговорить с ней. Женщину, Джирая Сенсей был в своем репертуаре. Небось какую-нибудь красотку, чтобы вы снова за ней подглядывали и хихикали как дурак. Эй, пусть она и красавица, но она нужна деревне. Мне некогда таскаться по женщинам со всякими извращенцами. Я должен тренироваться, учить новые крутые дзюцу. Этот ход был откровенно грубым и лишенным изящества. Если бы Хаку-чан видела его сейчас, вряд ли он избежал бы парочки синбонов. Она всегда говорила, что следует быть тоньше, но Узумаки считал, что иногда самые прямые методы, самые верные. «Да, жаль, а я ведь хотел научить тебя новому дзюцу», — усмехнулся Джирая Сенсей. «Новому дзюцу?» — переспросил Наруто скучающим тоном, внутренне скрывая ликование. «Я выучил Чидари, вряд ли у вас найдется что-то столь же крутое. Это дзюцу сильнее, чем Чидари. Но если не хочешь, я могу взять с собой твоего напарника». «Ну ладно», — немедленно согласился Узумаки. «Раз уж сильнее Чидари». В конце концов, Джирая Сенсей мог взять вместо него Саске и в назидательных целях. Быстро отпросившись, Наруто побежал прочь. Требовалось создать клонов, чтобы они тренировались тут, в Конохе, и собрать вещи в дорогу. Наруто не считал Эросиннина образцом добродетели и морали, но они были на миссии, поэтому, когда в номер постучалась какая-то красотка и пригласила Джираю выпить, он надеялся, что тот воздержится. Ведь в Конохе появились Итачи Учиха вместе с каким-то синелицем-здоровяком, которым зачем-то нужен был он, Наруто Узумаки. Предатель деревни пытался захватить в плен одного из его теневых клонов, который бежал по своим делам, приняв его за оригинал. В бой вступили несколько джонин-сенсеев, причем они едва выиграли схватку, несмотря на численное преимущество, Итачи и синелицы умудрились уйти, а Какаши-сенсей попал под какой-то дзюцу Шарингана и отправился в больницу. Из короткой схватки Наруто сделал несколько выводов. Взрывчатые теневые клоны – это круто, и нужно узнать этот дзюцу любым возможным способом. Еще ему нужно гораздо больше тренироваться. Даже используя теневых клонов, он уязвим перед гендзюцу, ведь если бы Итачи применил ту штуку на клоне, память о том, что свалила Какаши-сенсея, передалась бы Наруто и остальным клонам. Дзюцу теневого клонирования, к которому Наруто относился с некоторым пренебрежением, во время подготовки к экзаменам показало себя с неожиданно хорошей стороны. Пусть клоны и не прибавили в росте, но их характер значительно исправился, они стали гораздо более серьезнее и сосредоточеннее, стали более крутыми, и, пусть пока что не дотягивали до его самого, но изменения были видны невооруженным взглядом. Наруто часто задался вопросом, почему, ведь сам он остался все тем же великим ниндзя и будущим Хокаге. Отбросив несколько глупых версий, типа той, что клоны являются полной копией оригинала, а значит изменяются вместе с ним, он остановился на самой достоверной. За последний месяц он воспользовался Каге Буншин но дзюцу бесчисленное количество раз, а значит оттачивал его все больше и больше. И если он овладеет этой техникой в совершенстве, то клоны сравнятся с ним по крутизне, а значит, мало что в элементарных странах сможет им противостоять. Услышав стук в дверь, Наруто насторожился. Джирая Сенсей открыл бы дверь своим ключом, для обслуживающего персонала было слишком поздно, а предатель с напарником вломились бы без стука. Недоумевая, Наруто приготовился создать теневого клона, но тут услышал очень и очень знакомый звук, характерный треск, словно взлетала стая из сотен и тысяч птиц. Чидари. Этим дзюцу владели три человека, одним из них был он сам, а еще один находился на больничной койке. У Наруто не оставалось выбора. Он создал столько клонов, сколько позволял гостиничный номер. Все они, за исключением одного возле двери, вытянули вперед руки. Создать чакру, преобразовать ее в резкую непокорную стихию, собрать вырывающуюся, как живое существо, молнию в ослепительный бело-голубой комок. Клон, стоящий возле входа, открыл дверь и мигом вылетел наружу. Он просуществовал недолго, но достаточно, чтобы показать остальным, что происходит. Как и предполагал Наруто, снаружи стоял синекожий гигант, закинув на плечо огромный меч, сравнимый размерами с кубики Рибача. Рядом с ним Итачи Учиха удерживал за горло и руку своего брата Саске. Коридор представлял собой жалкое зрелище. Путь Саске был отмечен глубокими бороздами в полу и стенах. И, самое главное, когда Итачи повернул взгляд в сторону выбегающего клона, В его глазах вращались черные запятые активированного шарингана. Наруто не стал медлить. Клоны дружно развернулись в сторону врагов и, невзирая на стены, бросились в атаку. Наруто, дождавшись, пока первая четверка закончит свое существование, закричав во весь голос, бросился вслед. Он знал, что не победит, противник был слишком силен, и не имело значения, насколько убойно его дзюцу. Он не мог отступить, оставив все на клонов. Там был Саске, его друг и напарник. Не мог вызвать босса Бунту, только не в закрытом помещении. Еще была сила леса, но к ней без крайней нужды Наруто прибегать не собирался. Поэтому оставалось только одно – броситься в отчаянную атаку, в попытке спасти Саске и выманить врага наружу, где он сможет хоть что-то ему противопоставить. Как и думал Наруто, атака ничего не дала. Клоны, подбегающие к Синелицему, сначала утрачивали контроль на Чидоре, а затем от чего-то развеивались. Итачи, отпустив Саске, легко и небрежно уходил от атаки, даже несмотря на всю скорость, даруемую молнией. Но главное, к чему стремился Наруто, было выполнено. Один из клонов применил Каварими, заменившись с Саске, а второй, ухватив напарника за руку, потянул прочь, к концу коридора. Наруто бежал следом, оставляя за собой новых клонов, чувствуя, что мгновения утекают сквозь пальцы, приготовившись окунуться в наполненную злобой и ненавистью алую чакру. Но пол гостиницы, твердое дерево, по которому он ступал, внезапно почему-то стало мягким и податливым, ноги стали вязнуть в красноватой субстанции, незаметно покрывшей стены коридора. Наруто рискнул бросить взгляд через плечо и, облегченно вздохнув, остановился. Во-первых, сзади, между ним и противником, на большой жабе восседал Эйрасеннин. А во-вторых, бежать было все равно некуда, путь был закрыт все тем же странным подобием плоти. Узумаки не стал пытаться пробить ее чидоре, а решил подождать развития событий и, если что, прийти учителю на помощь. Но это не понадобилось. Разговор Джирая и Сенсея с предателями был недолгим. Две фигуры, укутанные в черные плащи с алыми облаками, поспешно отступили. Чернильно-черное пламя окутало одну из красных стен, и двойка врагов, выпрыгнув сквозь образовавшееся отверстие, умчалась в неизвестном направлении. Наруто, с восторгом глядя на то, как Сенсей запечатывает черный огонь в созданный им свиток, думал только об одном. «Мне нужно стать быстрее». Наруто очень любил и руку Сенсея. Он был не только ближайшим эквивалентом старшего брата, не только угощал рамином, но и, к сожалению, именно эту гранью Минайруки, учителя, желающего учить, Наруто начал ценить только сейчас, когда он давно уже покинул стены Академии. У Ируки Сенсея не приходилось выпрашивать обучение, наоборот, он пытался заставлять учиться. К данному моменту Наруто выучил множество дзюцу, для этого пришлось шпионить, воровать, угрожать и выпрашивать. И подобное ему показалось бы естественным процессом, если бы не месяц перед финальным этапом. Месяц, во время которого он увидел по-настоящему прилежных учителей, Майта Гая и, к своему искреннему изумлению, своего джонин-сенсея, Хатаки Какаши, со всем пылом, целеустремленностью и вниманием, обучавшего Саске. Нет, самому ему ни на что было жаловаться, пусть Хаку-чан и не научила его ни одному дзюцу, она сделала больше, чем это казалось возможным, приструнила своенравных клонов, а также помогла ему найти правильное направление приложения усилий. Но все равно, испытывать легкое, очень легкое недовольство Наруто продолжал до сих пор. И то, что обещанное дзюцу приходилось выпрашивать всю дорогу, а Джирая Сенсей отделывался ничего не значащими отговорками, Наруто ни капли не ободряло. Более всего Наруто взбесила попытка выманить его Гамы-чан, когда они проходили сквозь один из городов во время оживленного фестиваля. Джирая Сенсей мотивировал это опасностью трех грехов шиноби, женщин, алкоголя и денег. Учитывая то, что сам Жабий Сеннин был олицетворением одного из них, весь месяц тренировок он то и дело пялился на купающихся красоток. Дать ему деньги было бы поступком, по нелепости сопоставимым с передачей на хранение Наруто миски дымящегося мисо рамена. Какой идиот вообще клюнет на подобное? Наруто предавался радостям фестиваля, играл в различные игры, пускал кораблики, кидал мечи, ел сабу, такие кей жареных на палочке кальмаров, и жалел лишь об одном, что с ним сейчас нет никого из друзей, особенно Сакуры-чан. Образ Сакуры заставил вспомнить еще одного члена седьмой команды, и Наруто помрачнел. Столкновение с братом не только привело к сломанной руке, но и нанесло сокрушительный удар по гордости напарника, вплоть до того, что на предложение исцеляющего укуса, Саски лишь негодующе отвернул голову. Впрочем, сломанное запястье было сущей мелочью, Итачи мог успеть применить свое дзюцу черного огня, либо ту самую технику, что уложила в больницу Какаши Сенсея, так что Саски отделался сравнительно легко. Воспоминания о столкновении напрочь отбили желание наслаждаться атмосферой праздника, поэтому Наруто помчался искать Иросиннина в надежде получить обещанное дзюцу. Как оказалось, решение ни за что не отдавать Гамо-чан было верным вдвойне. К списку грехов Шиноби Сенсея присоединился алкоголь. Нестерпимая обида окутала Наруто, и он, обогнув какого-то хлыща в модном костюме, запрыгнул на стол перед пьяным Джирой, обнимающим двух красоток, и, присев на корточки, уставился на него немигающим взглядом. «О, Наруто!» — обрадовался Иросиннин, уставившись на него пьяными глазами. «Ну как тебе фестиваль? Я возвращаюсь в Коноху», — мрачно ответил Узумаки. «Мне нужно тренироваться. Лучше бы вы взяли с собой Саски». Развернувшись, он твердым шагом вышел на улицу, а затем, чтобы не пробираться через толпу, взбежал по стене ближайшего дома, заскочил на крышу и помчался прочь из города. Его не душила обида, единственным чувством, что разъедало душу, было лишь разочарование. Когда город остался далеко за спиной, голос, раздавшийся позади, не стал неожиданностью. «И ты что, бросишь свою миссию?» — задал вопрос Джирая. «Вашу миссию, Джирая-сенсей», — ответил Наруто. «Я думаю, что просто зря трачу время. Я должен был защитить тебя. У вас однажды получилось. Но что мешало Итачи вернуться еще раз? Знаете, мне все же лучше научиться полагаться на себя, а значит просто больше тренироваться». «Подожди, Наруто, у меня для тебя что-то есть». Узумаки остановился и неохотно повернул голову. Сзади стоял Джирая-сенсей. В одной его руке была сумка, наполненная какими-то мячиками, а в другой, вытянутой вперед, спиралью собиралась яркая голубая чакра. Наруто завороженно смотрел, как в протянутой ладони возникает яркий бешено вращающийся шар. «Это Розинган, коронная техника Индэми Хокаге», — недоверчиво прошептал он. Джирая, довольный произведенным впечатлением, широко улыбнулся. После того, как сенсей показал первый этап создания дзюцу, Наруто, сияя восхищенными глазами, притворяться почти не пришлось, попросил рассказать об оставшихся двух. Затем, поддавшись уговорам, учитель несколько раз продемонстрировал Розинган на придорожных валунах. Наруто, глядя на обычную нестихийную технику, которая поражала цель, не хуже Чидори, думал только об одном. А что, если добавить туда молнию? Или огонь, или ветер, или огонь и ветер, или огонь и ветер и молнию. Этой ночью его клонам предстояло много работы, и Наруто им очень-очень завидовал. С виду такая простая техника, как Розинган, на практике оказалась еще той головоломкой. Хаку-чан говорила, что его контроль стал намного лучше, да и сам Наруто замечал несомненный результат тренировок, но эта гадкая дзюцу все так же не поддавалась. Нет, обычная версия, показанная Джирои-сенсеем, была освоена клонами еще в первый вечер, пусть там и было несколько неочевидных подводных камней. Облегчить себе работу, делая Розинган вдвоем, клоны отказывались, ведь в этом случае дзюцу вышло бы отстойным, поэтому им пришлось изрядно попотеть. Но вот закрутить молнию, создав из нее идеальный шар с бешено вращающимися внутри потоками, не получалось почти всю неделю, которую длилась их с Джирои-сенсеем миссия. Иросиннин, дав изначальные пояснения, больше за тренировками не наблюдал, предпочитая ходить по злачным заведениям, в которых, как оказалось, он миссию все же исполнял, показывал барменам и посетителям портрет этой своей красотки, и предоставленным временем Наруто воспользовался вовсю. Он научился делать Розинган в одной руке, в двоих, даже придумал, как закручивать чакру в другую сторону, изменял размер и пытался изменить форму, но создание Чидори Розингана полностью застопорилось. И пусть выход был делать дзюцу вдвоем с клоном, но Наруто решил прибегнуть к этому методу только в случае полной неудачи с обычным освоением. Она была красива, действительно красива. Белокурые волосы, завязанные в два озорных хвостика, глаза цвета темного меда, алые чувственные губы, слегка поблескивающие в свете неярких ламп, стройная атлетичная фигура, заставляющая и так большую грудь казаться одновременно гигантской и вместе с тем гармонично соразмерной. Она была красивее даже, чем его айроки но дзюцу. Очень-очень красиво, и очень-очень пьяна. Наруто, слушая ее разговор с Джирои-сенсеем, тихо скрипел зубами. Оказывается, змеиный ублюдок, который напал на них во время второго этапа, эта мразь, что убила дедулю Хирузина, своего учителя, пару дней назад появлялся в городе. По встрече с Итачи Наруто знал, что пока что не соперник змеиному Саннину, но, если бы он успел, если бы поспешил, он бы смог. Нет, он не искал мести, но Орочимару заслуживал наказания за содеянное, и при встрече Наруто обрушил бы на него все, что было в запасе, призвал бы босса Гамабунту, использовал бы чакру Кьюби, отправил бы на ублюдка целую армию клонов с Разинганами и Чидари, что позволило бы Джирайя Сенсею легко одолеть своего предательского напарника. «Зачем ты пришел, Джирайя?» Цунади задала вопрос, который жутко интересовал самого Наруто. «Я не буду ходить вокруг да около», спокойно ответил Джирайя. «Канахагакури но Сато предлагает тебе, Цунади Синджу, принять на себя обязанности Гадайми Хокаге». Наруто, позабыв все уроки Хакучан, сидел, отвесив челюсть, а из его рта начали вываливаться недожеванные овощи. Хокаге, этой красотке, которую он никогда не видел в Канахе, предлагали занять пост, о котором Наруто мечтал всю жизнь. Цунади бросила на Джираю тяжелый взгляд и коротко ответила: «Отказываюсь». Наруто облегченно вздохнул. Не хватало, чтобы у Хокаге были проблемы с алкоголем. Нет, сенсей много рассказывал о талантах напарницы, и, судя по мерзкому хихиканью, речь шла не только о карьере шиноби, но если кому-то понадобится Хокаге, способный вылечить кого угодно, то пусть обращаются к нему, Наруто Узумаки. «Как это на тебя похоже, Цунади-чан?» — усмехнулся Джирайя. «Каждый раз, когда я приглашал тебя на свидание, ты отвечала точно так же». «Джирайя сенсей», Наруто посмотрел учителю в глаза. «Наша миссия закончена, ведь нельзя заставить человека стать Хокаге насильно». «Не все так просто, Наруто-кун», — ответил Джирайя. «Цунади, единственная, кто подходит на эту должность. Но почему? С ней мы одержали великую победу. С ней мало кто может сравниться в бою, а в медицине она – самая лучшая. К тому же, она – внучка Шадэй Хокаге, так что кого-либо лучше нее на эту должность не найти. Никого-никого, да не может быть. Коноха, великая деревня, у нас полно сильных шиноби. Например, ну, вы, хотя вы, Джирайя сенсей, еще больше извращенец, чем дедуля Какаши сенсей. Хотя он всегда будет опаздывать, а значит не годится. О, или Гай сенсей, хотя он слишком энергичный и его смогут вынести лишь те, в ком бурлит пламя весны». Голос Наруто все затихал, пока не превратился в тихое бормотание. И что, совсем никого. В любом случае, решение принял совет деревни, так что все уже решено. Наруто с сомнением почесал затылок. «Сенсей, а давайте вы станете Хокаге. Вы же тоже Саннин, великий жабий отшельник с горы Мьёбаку. Вы ученик третьего Хокаге и учитель четвертого. А если кого-то надо вылечить, я помогу. Ну а то, что вы извращенец, не беда, дедуле Хирузину это не мешало». «Я не извращенец, я, да-да, я знаю», — замахал руками Наруто. «Супер извращенец, но если вам не нравится, побудьте Хокаге совсем чуть-чуть, пока я не стану сильнее и не займу это место». «Джирайя», — фыркнула Цунади, — «твои стандарты падают. Прошлый ученик был получше, красивей, умней, да и знал, когда не стоит вмешиваться в разговоры старших». «Что это только что было?» Наруто приложил руку к уху. «Это было бульканье саке, или я слышал чей-то голос?» Лицо Цунади исказилось от гнева. Прежде чем она успела ответить, ее перебил смех Джирай. «Цунади-чан сравнивает тебя с Яндэми. Он был почти как я, умом, талантом и красотой». Наруто сравнение с отцом не впечатлило, но переругиваться с учителем перед пьяной напарницей он не посчитал нужным. «Он погиб молодым», — раздался хриплый голос Цунади. «Бессмысленно потратил свою жизнь ради этой деревни. Жизнь не монета, нельзя ею делать ставки. Тот, кто подвергает ее риску, просто дурак. Мой дед и Нидайми хотели мира, но только зря погибли, так и не увидев результатов. Тоже можно сказать о сенсее, который полез в драку на старости лет». Слова Цунади словно сопровождались эхом. Каждый звук, что она издавала, превращался в отвратительный диссонанс, жуткую знакомую какофонию. Стон рвущегося металла, скрип пенопласта и скрежет ногтей по школьной доске стали совершенно невыносимы. Наруто, глядя на нее из-под лобья, пытался удержать себя в руках, не сорваться, ведь все еще был шанс ее убедить. Он не одобрял назначение Цунади, но ее избрал совет, а этим дедульке и бабульке Сандэми полностью доверял. «Ты ничего не понимаешь», — прорычал он. «Есть вещи, гораздо страшнее смерти. Одна из них — быть не в силах спасти того, кто тебе дорог. А если для того, чтобы жили те, кого ты любишь больше жизни, придется исполнить свой долг до конца, то это самая честная цена. Это дерьмо. Быть Хокаге – дерьмовая работа, достойная того идиота, кто на нее согласится. Насмешливо фыркнула Цунаде. Этого Наруто вынести не мог. Свистящий шар синей чакры, возникший у него в ладони, в щепки разнес стол, за которым они сидели. Узумаки отпрыгнул назад и перетек в стойку великого тайбзюцу, ощущая, как мощный тайфун, наполняющий его сердце, приносит спокойствие и кристально чистое понимание. «Цунаде-чан», — мягко сказал его спокойный голос, — «я не осуждаю за то, что ты не хочешь быть Хокаге. Не всем дано поднять эту ношу, это могут сделать только достойные». Наруто сделал шаг вперед. Он почувствовал, как чья-то рука ухватила его за шиворот, но он, не оборачиваясь, перехватил ее и выбросил изумленного Джираю прочь в окно. «Я не осуждаю тебя за то, что ты живешь без смысла, что погрязла в выпивке и азартных играх. В конце концов, это твоя жизнь и ты имеешь полное право выбросить ее на свалку». Узумаки сделал еще один шаг. Коротко стриженная брюнетка, сопровождавшая Цунаде, закрыв свою спутницу телом, оттянула рукав, оголив предплечье, на котором было закреплено странное устройство. Она потянула за тросики, и эта штука выплюнула град коротких синбонов. Рука Наруто взмахнула с обманчивой медлительностью, он опустил ее и разжал кулак. На пол, зазвенев, посыпались синбоны. Брюнетка бросилась в стремительную атаку, но Наруто, не торопясь, уже прошел мимо нее. Его рука опустилась на коротко стриженную голову и, к изумлению девушки, ласково потрепала ее, взлохматив волосы. «Но ты, кого я ни разу не видел в деревне, не имеешь права оскорблять память тех, кто погиб, исполнив свой долг, кто умер, для того, чтобы жили остальные, кто отдал жизнь, храня и защищая тех, кого они любят». Наруто сделал еще шаг, и Цунаде, не выдержав, бросилась на него в атаку. Ее пальцы, сложенные в форме куная, метнулась к груди Наруто. Ладонь Узумаки сомкнулась на изящном запястье и лениво отвела атаку в сторону. Цунаде, увлекаемая инерцией движения, коснулась стены, и прочная каменная кладка взорвалась облаком осколков. На месте столкновения образовалась огромная дыра. «Цунаде-чан», — спокойно продолжал Наруто, поймав ее взгляд, — «ты запуталась и больше не видишь свой путь. Но не беспокойся, я тебе помогу». «Эн, не подходи», — вскрикнула Цунаде, не в силах отвести глаза. «Ты была ученицей дедушки Хирузина, поэтому я дам тебе возможности справиться». Губы Наруто изогнулись в слабой улыбке. Рука Наруто поднялась в широком замахе и медленно обрушилась на прекрасное женское лицо. Цунаде ошарашенно попятилась, нащупала стул и тяжело на него опустилась. «Пойдем, Цунаде-чан». Узумаки сделал шаг вперед, протянул руку и коснулся покрасневшей нежной щеки. «Ты слишком долго занималась глупостями. Мы возвращаемся. Энно Орочимару. Я должна с ним встретиться через 5 дней». Наруто на секунду задумался, пытаясь удержаться в центре водоворота, не дать гневу и горечи затмить его разум, а затем с сожалением мотнул головой. «Извини, Цунаде-чан, покарать его, звучит заманчиво, но у нас совершенно нет времени». Наруто провел ладонью по ее лицу, откинув растрепавшуюся прядку волос, а затем наклонился и мягко поцеловал в лоб. «Хорошо», — в голосе Цунаде слышалась обреченность, но одновременно неожиданно прозвучало облегчение. «Я стану Хокаге. Не беспокойся, милая». Наруто почувствовал, как светлая радость проникает сквозь водоворот духа и достигает безмятежного островка спокойствия. Лицо его озарила широкая искренняя улыбка. «Это ненадолго. Я обещал, что стану Хокаге, а Наруто Узумаки не отступает от своих обещаний. А сейчас я подберу сенсея, и мы все вместе вернемся домой». «Домой», — прошептала Цунаде. «Домой. Ведь дом там, где живут те, кто тебе дорог». Наруто развернулся, сквозь пролом в стене вышел на улицу и вопросительно взглянул на своего учителя, стоящего на улице с задумчивым видом. «Мы возвращаемся, Джирайя-сенсей, миссия выполнена». «Погоди, Наруто-кун», — неожиданно раздался сзади голос Цунаде. Наруто обернулся, чтобы увидеть, как она снимает с шеи ожерелье, на котором висел какой-то кристалл. Раздался тихий вскрик ассистентки Цунаде. «У меня почему-то есть ощущение», — сказала Цунаде Синджу, Гадайми Хокагека на Хагакури но Сата, надевая ожерелье на шею Наруто, — «что это принадлежит тебе». Синджу Цунаде, Гадайми Хокагека на Хагакури но Сата, стояла возле окна своего кабинета и смотрела на раскинувшуюся перед ней деревню. Ее взгляд скользил по кронам деревьев, по крышам таких знакомых зданий, скользил по каменным лицам Хокаге и неизменно возвращался к подножию башни, туда, где среди трех низкорослых фигур выделялось яркое желто-оранжевое пятно. Пятно бурно жестикулирующее, корчащее рожи, подпрыгивающее на месте и принимающее различные героические позы. Двое парнишек, один из которых был внуком сенсея и девчонка, чьи оранжевые волосы были подвязаны в два смешных хвостика, разинув рты и затаив дыхание, внимали рассказу Наруто. Увидев парня впервые, Цунаде очень разозлилась на Джираю, который, воспользовавшись сходством ученика с Наваки, притащил его с собой, чтобы убедить ее пойти против себя, не просто вернуться в деревню, но и принять пост, который унес столько жизней тех, кого она так любила. Встреча с Орочимару, схожесть парня с братом, да и количество выпитого саки заставили ее потерять терпение. Она привыкла к вниманию и уважению, ладно, за игровым столом, только к вниманию, но этот сопляк говорил с Джиреей так, словно ее нет, словно она – пустое место. Особенно ее взбесили слова белобрысого засранца, когда он сказал, что станет Хокаге как само собой разумеющееся. И она, и так не привыкшая сдерживаться, решила легонько пройтись по самооценке ученика Джираи. Это привело лишь к наглой выходке сопляка. Цунаде Синджу не привыкла сдерживаться, ни в игре, ни в бою, ни в разговоре. Да и кто мог ей, одной из легендарной троицы, что-то возразить? Белобрысая смазливая сопля, едва дотягивающая ей до груди, смогла. Сначала ее изумил Разинган, быстро и почти беззвучно возникший в руке у Генина. Несмотря на долгий перерыв в службе и количество выпитого алкоголя, Цунаде называли Саннином не за красивые глаза и не за большую грудь. Она мгновенно отпрыгнула и изготовилась к бою. Но этот мелкий шкет не нападал. Он принял боевую стойку, такую нелепую, что при виде ее хотелось расхохотаться. Но стоило взглянуть в эти прозрачные голубые глаза, пронизывающие, словно два синих лазера, любой смех застревал во рту. Джирая не дал ученику сделать какую-то глупость, вернее, пытался не дать. Если бы голубые глаза не выворачивали ее душу наизнанку, она бы посмеялась над напарником, которого уделал маленький сопляжуй. Верная Шизуне не подвела. Она сделала все, чтобы защитить своего мастера. Но ядовитые синбоны были каким-то образом перехвачены, причем не сверхбыстрым движением тренированного шиноби, а ленивой как бы нехотя. Затем Цунаде смогла вырваться из захвата этого взгляда, собрала силы и атаковала. Смешно сказать, она, Цунаде Синджу, внучка Хаширамы Синджу и легендарный ниндзя, атаковала свежеиспеченного генина в свою полную и навевающую ужас на врагов силу. Наполненная чакрой атака была перехвачена легко, словно на тренировке, а потом был удар. Он не являлся атакой, не причинял боли и не наносил увечья, не был попыткой унизить или оскорбить. Каким-то шестым чувством, отличным даже от ощущений сенсора или чутья опытного шиноби, Цунаде все поняла. Это было наказание. Удар не был силен, но почему-то сотряс все тело, всю чакру и добрался до самой изнанки души. И были глаза, яркие голубые глаза, пронзительные и сосредоточенные. Они не осуждали, в них не было ни гнева, ни ярости. Они просто спрашивали: «Ты уверена, что поступила верно? Идешь ли ты по правильному пути?» И, к своему стыду, Цунаде поняла, что утвердительный ответ невозможен. Глядя в эти глаза, осматривая каждую черточку этого юного и красивого лица, Цунаде не могла отделаться от ощущения, что среди них именно она, маленькая непослушная девушка, перед лицом строгого родителя. При этом, Наруто не напоминал ей ни отца и ни мать, ни брата Наваки, вылитой копией которого он являлся, а почему-то, при всей своей непохожести, дедушку Хашираму, еще в те времена, когда она была пятилетней веселой девчушкой, а дедушка, молодой, красивый и улыбчивый, впервые показал ей, как сдавать карты. Потом, после того, как она отдала дедушкино ожерелье, испытывая непоколебимую уверенность в правильности своего поступка, после того, как согласилась принять должность, наваждение прошло. Наруто оказался, пусть и смышенным парнем, но одновременно с этим, улыбчивым проказливым идиотом, обожающим с самым серьезным видом подковырнуть своего сенсея, намекнув на его извращенную натуру. Во время путешествия домой, она всерьез называла это место домом. Цунаде провела с Наруто несколько спаррингов. При этом тех сверхъестественных навыков, что так напугали ее в Танзаку, тот больше не показывал. Он был пусть и сильнее Генина, на уровне неплохого Чунина по навыкам, но ничего такого, чего бы она не насмотрелась во время службы. Он даже не выделялся возрастом, пусть репертуар дзюцу Наруто не вызвал бы насмешки и среди джонинов, но Цунаде видела юных гениев, достигших в его возрасте и гораздо большего. В деревне, приняв пост, Цунаде получила досье единственного человека в мире, кто смог ударить ее безнаказанно. И он оказался действительно Узумаки, сыном Кушина и Минато, пусть он об этом и не подозревал. Он даже был ей родственником, многократно и родным кузеном не просто из родственного клана, его мать была очень дальней родней бабушки Мита. Сам Наруто, как и бабушка Мита, был Джинчурики Кьюби, что для самой Цунаде не имело никакого значения. У Наруто было море силы, но очень не хватало мудрости и трезвой оценки своих возможностей. Цунаде отошла от окна и села за стол. Вновь пролистав досье Наруто, она еще раз посмотрела экзаменационную карточку Генина 012607, посмотрела резюме Марина Ибики, чунинов-наблюдателей, характеристику Умина и Руки по поводу своего ученика, а также выводы поста видеонаблюдения из башни полигона 44. Все высоко оценили тактическое мышление упомянутого Генина, но одновременно с тем, неудовлетворительное для Чунина планирование и очень среднюю командную работу. Поэтому, с сожалением вздохнув, она завизировала решение старейшин Хамуры Митакады и Кахару Утатане в присвоении Наруто Узумаки звания Чунина отказать. Глава 18. Наруто не понимал, что происходит с Саске. После возвращения в Конаху с новым Хокаге, Наруто заметил, что его друг и соперник сильно изменился. Он и раньше не особо был душой компании, но при этом являлся важным членом команды 7, человеком, на которого можно положиться и доверить защищать спину. Легче всего было все списать на Орочимару и его проклятую метку, на ядовитое влияние змеиного ублюдка, но это было слишком просто. И если что Наруто и понял в жизни, так это то, что просто не бывает никогда, даже если у тебя 1000 клонов, владеющих ранговым дзюцу убийства. Наруто отлично помнил дни в лесу смерти, проведенные в поисках свитка неба, помнил ощущение той цельности, того чувства плеча, что возникало, когда рядом с ним стояли Саске и Сакура-чан, и понимал, насколько теперь все изменилось. Можно было возложить вину на Итачи, предположить, что он что-то сделал со своим братом, но кроме незначительного перелома руки, который к возвращению был исцелен ионинами, Саске не пострадал. Наруто ощущал все большую и большую отчужденность напарника, который в ответ на прямые вопросы лишь отворачивался и издавал неопределенные звуки. Сквозь броню, укрывшую сердце Саске, не смогли пробиться ни кулаки Наруто, Саске надрал ему задницу в тай, но огреб, когда Наруто использовал ниндзюцу, ни слова Сакуры-чан. Даже когда в кинотеатре крутили новое офигенное продолжение «Принцессы Фуун», Саске категорически отказался идти. Наруто чувствовал себя неловко в сопровождении слишком многих девушек, но фильм оказался ожидаемо захватывающим, и вскоре Наруто воображал себя на месте Шишимару, а на месте принцессы представлял то Хаку, то Сакуру, то Хинату, то Ина. Последовавшая миссия по сопровождению настоящей принцессы Фуун, то есть актрисы Юки Фуджиказе, привела их с Сакурой в дикий восторг и вызвала зависть у всех одноклассников и друзей, которым Наруто не преминул похвастаться подобным достижением. Он был уверен, что завидовал даже Нейджи. Пусть и привычно не подал виду, на непроницаемом лице брата Хинаты-чан было сложно что-то разобрать, но Саске остался безучастен. Надежда Наруто на то, что опасности предстоящей миссии вновь сплотят команду, оправдалась лишь частично. Команда 7 была едина в отношении актрисы, которая в жизни ни капли не напоминала принцессу Фуун. Наруто кипел от негодования, его сознание разрывалось от жажды действий, от необходимости принять все меры. Он хотел применить великое тайдзюцу, должен был это сделать, но мягкая ладошка Сакуры-чан и ее тихая просьба заставляли его терпеть эту надменную баба, которая творила на съемочной площадке и в общении со своим менеджером дедулей Сандаю столько кхуинья, сколько не получилось бы у всех знакомых кунайчи. А потом они высадились на одном из живописных айсбергов, чтобы отснять эпизод, где злодей Мая устроил очередную западню отважной принцессе. И тут произошло нападение. Команда 7 проявила себя великолепно, Наруто, Саске и Сакура вновь сражались плечом к плечу, вновь вернулось старое чувство единства. Но это длилось недолго. Наруто, увидав в рядах врага красивую кунайчи, цветом глаз и волос так похожую на Сакуру, к тому же использующую ледяные дзюцу прямо как Хаку-чан, решился на разговор с противником. Роуга был надменным ублюдком, Мизари – угрюмым молчаливым толстяком, тоже поглядывающим на противника свысока. Фубуки также была самоуверена, любила прихвастнуть. Это что-то неуловимо Наруто напоминало, но что именно, он понять так и не смог, и поглумиться над противником. Ее броня поглощала ниндзюцу и гендзюцу, все техники Саски и Наруто уходили в никуда. В ближний бой она не вступала, взлетая в воздух, чтобы избежать Чидори и Разингана. И, Наруто был вынужден признать, это было круто. Еще более офигенными были абсолютно отпадные ледяные дзюцу, которые она использовала с изрядной сноровкой. Пока клоны Наруто и Саски обрушивали свои сильнейшие дзюцу на толстяка, его броня не умела летать, Наруто занялся розововлаской. «Скажи мне, Кунайчи-чан, зачем вам нужна принцесса Каюки?» Задал не дающий покоя вопрос. Девушка, красиво перекувыркнувшись в воздухе, приземлилась в некотором отдалении. «У нее есть то, что нам нужно, Хьотен. Техника ледяной тюрьмы». Наруто раздраженно ударил Разинганом в ледяной торос, который вот-вот должен был его поглотить. «А зачем вам этот кристалл? Чем вам поможет маленькая висюлька?» «Очень просто. Из-за казаха на Сосицу, отца Каюки Химе, страна снега встала на грань нищеты. Если бы не казаха на Дата, с ней давно было бы покончено. Этот кристалл – ключ к оружию, что построил Сосицу. С его помощью страна снега станет самой сильной и займет место в ряду великих стран. Да, кстати, Кьотен, ураган снежных ласточек». Наруто вздохнул и применил технику, давным-давно выпрошенную у Эбису Сенсея. Катон, великий огненный шар. На всякий случай он применил побольше чакры, поэтому острые как бритва ледяные птицы мгновенно оплыли испаряющимися каплями воды. Подожди, Кунайчи-чан, вы убили папу принцессы Юки, потому что он был плохим даймё? Да, вы убили кучу народу и сожгли дворец, а потом оказалось, что только та штука, что сделал старик Сосицу, может помочь стране. То есть все сделанное было зря? Эй, коротышка, в таком изложении звучит как-то не очень, и ты все равно поддерживаешь мудака, который убил собственного брата. Кунайчи вновь применила свое любимое дзюцу, но Наруто не двигался с места. Он прислушивался к себе, к тому чувству, которое не узнать было невозможно. И лишь когда его поглотила ледяная тюрьма, когда он сквозь стену льда увидел торжествующую улыбку розово-волосой Кунайчи, когда та повернулась к своему толстому напарнику, броню которого пробила совокупная атака множества разинганов и чидори, сделал шаг вперед. Крепкий лед затрещал и брызнул осколками, не в силах стать хоть каким-то препятствием. Наруто сделал еще шаг навстречу изумленно обернувшейся Юкинин. «Скажи мне, Кунайчи-чан, зачем ураган снежных ласточек?» Испуганно воскликнула та, встретившись с ним глазами. Наруто небрежно отмахнулся, и ледяные птицы разбились на множество безобидных осколков. «Ты поступала очень плохо, Кунайчи-чан, не подходи!» — воскликнула она, под осуждающим взглядом забыв, что может взлететь. Через два неторопливых шага Наруто встал перед ней, снизу вверх глядя в ее красивые зеленые глаза. «Как тебя зовут, Кунайчи-чан?» «Фубуки». «Не волнуйся, Фубуки-чан. Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохи, тебе обязательно поможет. Всесильная броня чакры, защищающая от метательного оружия, ниндзюцу и гендзюцу, не смогла остановить ладонь, обрушившуюся на лицо девушки. Пойдем, Фубуки-чан, надо защитить принцессу». Последнее, что запомнилось Наруто перед тем, как огромные ледяные звери обрушились на остров, перед тем, как они с клоном подхватили Фубуки и Каюки на закорке и помчались в сторону успешно отшвартовывающегося корабля, это тяжелый и очень мрачный взгляд Саски. Лишенная своей брони и растеряв свою надменность, Фубуки-чан выглядела удивительно беззащитной. Наруто изумился тому, с каким спокойствием команда восприняла присоединение еще одного человека к их компании. Не считать же за возражение тяжелый вздох Какаши-сенсея, сочувственный взгляд Сакуры-чан и равнодушие Саски, который опять ушел в себя. Сама Юкинин была подавлена, гибель Мизари от смертельных дзюцу Саски и Наруто выбила ее из колеи, ведь, в отличие от Роуги, они с толстяком были друзьями. Съемочная команда не обращала на Кунайчи внимания, оператор и режиссер, захлебываясь словами и бурно жестикулируя, обсуждали отснятый материал, качество спецэффектов, за которые не пришлось платить нирьё, и время от времени делали Фубуки недвусмысленные намеки касаемо последующего участия в съемках. Единственными, кто проявлял беспокойство, были дедуля Сандаю и сама принцесса Фуун, которая оказалась принцессой Каюки. Дедуля рассказал историю страны снега, краткую версию которой Наруто и так знал, а Каюки Хими устроила форменную истерику. Это была безобразная сцена, в которой эта бавба обвиняла человека, твердо идущего по пути долга, при этом на свой долг наплевала. Нет, Наруто не отказывал никому в праве быть слабым, но при этом слова принцессы казались ему настоящим предательством как памяти отца, так и плевком в сторону тех, кто отдал жизнь, чтобы ее защитить. Несмотря на то, что принцесса замолчала, то самое чувство не исчезло, Наруто словно чувствовал надвигающуюся беду. И, пока вереница грузовиков двигалась по заснеженным перевалам, пока пробиралась заброшенными железнодорожными туннелями, Узумаки чередовался со своими клонами, взвалив на себя неустанную вахту. Как оказалось, все опасения были не напрасны. Во время одной из остановок для съемок очередных заснеженных ландшафтов, дверь вагончика принцессы тихо приоткрылась, и оттуда выскользнула сама актриса, кутаясь в теплое пальто. Наруто стоял в темном туннеле, используя дзюцу маскировки, полностью слившись с шершавым камнем. Он дождался, пока актриса поравняется с его укрытием, и тихо сказал: «Знаете, Каюки Хими, Сакура-чан была не права». «Что? Что ты тут делаешь?» – воскликнула принцесса. «Сакура-чан говорила, что я не должен атаковать клиента. Но ведь вы не клиент. Заказчиком миссии был дедуля Сандаю. Этот назойливый старик заманил меня туда, куда я пообещала не возвращаться. Эй, что ты делаешь?» Наруто не слушал, отдавшись успокаивающему течению водоворота чакры. Его голова прояснилась, все предыдущие сомнения ушли прочь. «Каюки Хими, люди страны снега рассчитывали на тебя. Старик Сандаю рассчитывал на тебя». Наруто сделал шаг к попятившейся принцессе. «Ты, дочь правителя, никто не обязан быть сильным, но тот, кто поддался собственной слабости, не имеет никакого права обвинять исполняющих свой долг. Что ты делаешь?» – закричала принцесса, не в силах оторвать взгляд от глаз Наруто. «Я помогу тебе вспомнить о своем долге. Я помогу тебе обрести то, чего ты лишилась. Если у тебя нет силы, я стану твоей силой. Если у тебя нет храбрости, у меня ее хватит на нас двоих. Пожалуйста, Наруто-сан», — тихо сказала Каюки, прижавшись к холодной стене. Она словно стала ниже ростом, сгорбившись и опустив плечи. «Не беспокойся, Каюки-чан, я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге величайший из деревень, и я обязательно возьму ответственность». Рука Наруто обрушилась на лицо идола миллионов, одной из самых популярных актрис в мире. И когда он вывел ее из туннеля, приобняв за плечи, все члены съемочной бригады изумленно зашумели. По покрасневшим щекам принцессы непрерывным потоком текли слезы. Впервые за долгие-долгие годы. Первым неладное заметил режиссер. Его удивленный окрик заставил всех обратить внимание на землю под ногами, из-под которой теперь проявились шпалы, по ним тянулись ниточки рельс. Рельсы слегка светились от циркулировавшей по ним чакры, а это не предвещало ничего хорошего. Наруто решил спросить о природе явления у Фубуки-чан, но та отказалась отвечать. Это значило одно – приближение ее бывших соратников, выдать сведения о которых было бы предательством. Наруто быстро спросил старика Сандаю о этих рельсах. Оказалось, что это дорога, с которой поезд не может свернуть, как корабль не может выплыть на берег. Он создал несколько десятков клонов, которые побежали в туннель, куда вели эти рельсы. Несколько клонов помчалось назад, туда, откуда прибыла их компания. Исключать того, что враг атакует со спины, было нельзя, какой ничтожной вероятность бы ни была. Предосторожность оказалась излишней. Из переднего туннеля раздался тихий шум, который приближался все быстрее и быстрее. Когда он превратился в грохот, послышался дружный возглас. «Датон! Земляная стена!» Незатейливая дзюцу, использованная целой толпой клонов, сделала простую вещь, разорвала проложенные рельсы и надежно, пусть и ненадолго, перекрыла пещеру. Наруто не надеялся на какой-то потрясающий результат. Решения, столь примитивные, могут дать лишь небольшую отсрочку. Но, видимо, средства, примененные в нужное время и в нужном месте, могут превзойти даже самые оптимистичные ожидания. Раздался сильный удар, и гора содрогнулась. Из устья туннеля брызнули камни, а по склонам горы начали сбегать небольшие лавины. Из каменного завала со стоном выдвинулись искореженные останки какой-то металлической конструкции, и все затихло. Наруто, глядя на разрушения, предавался сомнениям. Там могли быть какие-то мирные жители, хорошие люди, по несчастливой случайности решившие воспользоваться поездом, а чакра, текущая по рельсам, совсем не означать нападение шиноби Юки Гакури. Могло быть так, что он, поторопившись, обрек на смерть союзников. То, что завал перекрыл дорогу, Наруто не волновало, он и клоны расчистили бы его за пару минут. А вот то, что, да-то, изумленно воскликнула Фубуки-чан. Наруто отвлекся от своих моральных терзаний и пораженно смотрел, как из-под завала, раскидывая камни, встает черная массивная шатающаяся фигура. Удивлению Наруто не было предела, казаха Надата, похоже, почти не пострадал. Он кинулся в атаку, быстро складывая печать для вызова клонов, приготовившись обрушить на убийцу собственного брата мощь десятков оранговых техник, но его легко опередил Кокоши Сенсей. «Осторожней, он в чакра-броне!» – закричал Наруто вслед учителю. «Нам с Саски понадобилась куча дзюцу, чтобы ее пробить, но предупреждение было излишним, все же Кокоши Сенсей был джонином. Его руки не окутывала молния, он не использовал водяных драконов и прочих стихийных чудищ, он даже не стал складывать руки в ин. Подскочив к казаха Надата, он плавным движением залез в подсумок и незатейливо сунул кунай противнику под подбородок. Наруто, который уже был готов обрушить на врага целый град разинганов и чидари, задумчиво почесал затылок. Оказывается, самые простые способы иногда оказываются самыми верными. И пока клоны побежали расчищать завал, а сам он возвращался к принцессе, чтобы сообщить радостную новость, раздался недовольный голос режиссера. «Никуда не годится. Эту сцену нужно переснять». Команда 7 в полном составе стояла перед Хокаге. Цунаде выслушала рапорт Кокоши Сенсея, окинула их тяжелым взором и глубоко вздохнула. «Сакура и Саски свободны. Можете идти получать вознаграждение за миссию. Вы, Кокоши-сан, проводите Фубуки Кокуёки к Марина-сану. А ты, Наруто, останься, нам с тобой нужно поговорить». Наруто дождался, пока его друзья и сенсей уйдут, проводил их глазами, а затем повернулся и одарил Хокаге ослепительной улыбкой. Пусть миссия была тяжелая и выматывающей, но в результате Наруто полагалась не только внушительная оплата, он обзавелся кое-чем даже лучшим, чем деньги. У него была потрясающая история, которую он сможет рассказать друзьям, причем, несмотря на то, что она звучала, как ожившая сказка, каждое слово в ней было правдой. Он все расскажет Чоудже и Шике, Кибе и Шина, Толстобровику и даже вечно недовольному Нейджи. Он расскажет Хинате, Ина, Хисаме, Хаку и сестренке Айме, а Карин-чан будет знать, насколько круто быть Узума. Наруто, ты меня вообще слушаешь? Простите, Хокаге сама, не кривляйся. Ладно. Так что ты говорила, Цунаде Баачан, говорила, что оторву тебе все выступающие части, если будешь меня так называть, ХМ. Ладно, Цунаде-чан, прости, я задумался. Над своим поведением, да, над тем, как круто вел себя на миссии. Киба не поверит ни единому слову, но потом, когда выйдет фильм, ему придется подавиться своими сомнениями. Правда, пришлось переснять финал, там вместо Дата был Кокоши Сенсей, и он использовал крутые снежные дзюцу. Кстати, ты знаешь, что это не настоящий Хьотен, он просто управляет снегом, дзюцу Хаку-чан гораздо круче. Так вот, я сразился с Кокоши Сенсеем, мы эпически сражались, и он меня победил. И тогда рядом со мной встала принцесса Фуун, и мы вместе создали огромный Разинган, которым победили Дата, несмотря на всю чакра-броню. А затем она вставила шестигранный кристалл в замочную скважину в радужных ледниках, появилась голограмма ее отца, а потом... Наруто, я знаю, что произошло, я знаю даже больше, чем ты, к примеру, теперь страна снега будет называться страной весны, что символи, крутое название, правильно, там же наступила весна, а снега почти не. Наруто, заткнись и дай мне сказать. Наруто с опаской посмотрел на древесину стола, что сминалось, как бумажное, под пальцами Хокаге и благоразумно замолчал. Я хочу поговорить о Фубуки Кокуёки. Фубуки-чан пришлось взять с собой. Она, в отличие от многих остальных юкининов, участвовала в перевороте Дата, а значит не может остаться на родине. Она тогда была совсем девчонкой, но Каюки-чан не может ей разрешить. Наруто, почему ты решил, что это позволю я? Ну, не знаю. Ты же говорила, что у нас осталось мало шиноби. Фубуки-чан крутая. Она, шиноби неустановленной лояльности, нукинин. Эф, и что, Хисами-чан тоже была Нукининым, а сейчас ты ей выдала протектор. Хисами прошла все положенные проверки. Она несколько месяцев проработала Ирьонином и добилась неплохих результатов. Карин-чан тоже получила протектор, пусть не знает вообще ничего, кроме дзюцу, что я ей показал. Теперь она, личная ученица Марина Ибики. Ее дар сенсора потрясает, при должных тренировках она может стать лучшей в нашей деревне. Но самое главное, что в работе Ибики-сана просто бесценно, это способность отличать правду от лжи. Вот видишь, даже Кин-чан станет генином, а ведь она была среди напавших на Коноху. У нее неплохая подготовка, углубленный допрос показал, что после смерти напарников ее лояльность Орочимару разрушена, а перспектива вступить в ряды великой деревни сама по себе достаточный стимул. Так что тебе не нравится, Фубуки-чан, крутая, ей только нужно выучить парочку новых дзюцу, ведь у нас снег бывает только зимой и редко. У нее даже есть суперкрутая чакра-броня, прямо как у Какаши-сенсея. Правда, если бы не мои клоны, то это крутая черная. Наруто, перестань быть таким самодовольным. Да, исследовательский отдел благодарен тебе за броню этого Надару. Надаре, неважно, лучше бы ты вместо рабочего образца добыл чертежи. Ну не знаю, я шиноби, а не какой-то там ученый. Зато теперь Какаши-сенсей не попадет на больничную койку из-за дурацкого гендзюцу.